стремление объяснить, как это делается, перерастает уже в частные формы, как устроен мир, из чего он состоит, пуста ли пустота, почему происходит притяжение и отталкивание. Фарадеевские линии — это не просто интересная работа одаренного ученого, работающего над важной проблемой электричества и магнетизма. Фарадеевские линии — это работа крупного ученого-философа, знающего, что от решения проблемы зависят судьбы не только физики. В этой первой работе по электричеству уже вся его программа, программа его исследований по электричеству на всю жизнь. Программа глубоко продуманная. Многие удивлялись потом, как у него, 24-летнего, могли в столь зрелом и законченном виде появиться такие глубокие идеи. Реакция Вильяма Томпсона и Стокса была сдержанной. Видимо, они были заняты своими делами. Проявил интерес к статье Питер, да и тот занялся сейчас гамильтоновыми кватернионами, бесконечно далекими, казалось тогда, от электричества. Другие, те, кому Джеймс был известен лишь своими исследованиями по фотоупругости и оптике, пожимали плечами. Этот Максвелл так блестяще владеет математикой, так хорошо знаком с теориями, основанными на дальнодействии, зная себе, работает да выводит полезные формулы. А он все оригинальничает, видимо, хочет понравиться бывшему переплетчику и лаборанту Фарадею. Списали все на его странности и про статью забыли, простили ему эту выходку. Снова он стал для всех блестящим тонко чувствующим молодым физиком. Метод фотоупругости, эксперименты по цвету, блестящее владение ньютоновскими методами. Прошло подозрение, Максвелл был своим. А то было шалость и баловство, чего не бывает у молодых. А Максвеллу не привыкать было к тому, что его считали странным и чудаком. Он давно уже не обижался на это. Еще со школьных времен, еще с тех пор, когда его звали Дуралеем. Не надеялся, вероятно, молодой абергенский профессор, клерк Максвелл, рассылая в марте 1857 года свою только что вышедшую статью о фарадеевских силовых линиях, по списку всем крупным британским физикам, что получит ответ и даже ответную статью от самого Фарадея. И тем не менее это было так. В конце марта 1857 года Джеймс, волнуясь, распечатал письмо с гербом Королевского института. Профессор Фарадей профессору Максвеллу. Альбермарл-стрит, 25 марта 1857. Мой дорогой сэр, я получил вашу статью и очень благодарен вам за нее. Не хочу сказать, что благодарю вас за то, что вами сказано относительно силовых линий, поскольку я знаю, что вы сделали это в интересах философской правды. Но вы должны также предполагать, что эта работа не только приятна мне, но и дает мне стимул к дальнейшим размышлениям. Я поначалу испугался, увидев, какая мощная сила математики приложена к предмету, а затем удивился тому, насколько хорошо предмет ее выдержал. Всегда истинно ваш, Фарадей. К письму была приложена статья Фарадея, и в ней, как и в письме, увидел Джеймс колебания великого, неуверенность мэтра и корифея в том, что мир, созданный им, верен, ибо понятие силовых линий, как казалось ему, было не общим для природы. Тяготение, например, как будто бы не укладывалось в рамки силовых линий, и, казалось, упрекало их автора в недостаточной предусмотрительности, приводя всегда к притяжению тел, в то время как силовые линии объясняли два эффекта — притяжение и отталкивание. И в письме, и в статье было много такого, о чем стоило подумать. и оброненные как будто вскользь.